Что ж, простите, Ито-сан, но думаю, что с этими важными делами вы справитесь и без своего верного напарника. Вооружившись сэндвичами и шоколадом из автомата со сняками, я направился прямо к криминалистам. Я надеялся, что эти угощения придадут дополнительный вес моим аргументам. Пройдя в правое крыло здания, где находилась криминалистическая лаборатория, несмотря на поздний час, мне периодически попадались сотрудники. С кем-то я здоровался, кому-то просто кивал. Даже для меня, привыкшего к ночной суете еще по той жизни, удивляла такая активность. Но начальство можно понять, учитывая, что в округе ЧАЭ это первое убийство за последние полгода, которое не получилось раскрыть по горячим следам. Если результата не будет в течение 3 дней, то дело заберет центральное управление. В общем, позор для любого подразделения полиции. Меня же эти игры не особо заботили, но, я надеюсь, моя роль, которую я планирую сыграть, добавит мне очков в глазах комиссара. Войдя за металлическую дверь лаборатории, я обнаружил, что в пространстве из нескольких смежных кабинетов находится только один человек, сидящий спиной ко входу. Это была моя знакомая Рицука Хайши. Похоже, она тоже решила поработать сверхурочно. Ее стремление понятно, учитывая, что следы собирала она и, возможно, в ее действиях была допущена ошибка и часть следов не была исследована. Салют, отважным хранителем дактопорошка и ультрафиолетовых ламп. Весело поприветствовал я Рицуку, которая вздрогнула от моего крика и повернула ко мне уставшее лицо. «Слушай, ты домой-то ходила?» «Привет, Такаши», устало ответила она мне. Ну, хотя бы она была рада меня видеть, в ее эмоциональном фоне это я ощущал четко. «Сам знаешь, что у нас чрезвычайная ситуация. Начальство требует результатов, а где их взять? Кстати, а ты почему не в патруле, или тебя опять предали в помощь?» Увидев в моих руках сладости и продукты питания, Рицука со смехом спросила: «Или ты решил совершить диверсию с моей фигурой? Твоя красота и фигура – это константа, которую не изменить никакими калориями», – польстил девушке. «Я, в принципе, и пришел по этому делу. Ито своими пенсионными флюидами сломал наш автомобиль, ну не совсем Ито, конечно, поэтому сегодня я остался не у дел. У меня появилось несколько идей касательно этого дела, но мне нужна голокомната. Организуешь? У меня-то нет допуска». «О, голокомната. Чудо инженерной мысли, появившееся относительно недавно, примерно в 2035-м и прочно вошедшее в повседневную жизнь очень состоятельных граждан, ну и различных учреждений. Ценность голокомнаты, конечно, была не в самом помещении, а в голографическом проекторе, устройстве, проецирующем на ограниченной территории объемные изображения. Конечно, основная доля использования таких проекторов приходилась на индустрию развлечения и применялась от игр до порно, но применялась и в науке, а особенно в криминалистике. Конечно, шлемы VR и проще, и дешевле, но представьте, что по нажатию кнопки, это условно, потому что все команды давно отдаются голосом, вы можете оказаться на вершине горы или в лесу, или в любом другом месте, которое голопроектор воссоздаст. Мой план заключался в том, чтобы на основании всех имеющихся материалов смоделировать место преступления и попробовать различные сценарии развития событий. Моделировать, конечно, будет нейросеть управления. Я рассказал свой план Рицуке, добавив все странности, которые я подметил на месте преступления еще в тот раз. Она внимательно выслушала меня и ответила: «Такаши, но мы уже построили голомодель квартиры и никаких новых результатов не получили. На основании фотографий с места происшествия сеть управления построила модель квартиры, а анализ показал, что больше информации мы там не получим». «Да, но у вас не было этого». С хитрым видом я достал свой смартфон и показал 40-минутное видео, на котором я хожу по квартире и снимаю все подряд, открываю всевозможные ящики и шкафчики, снимая их содержимое. «Рицука, я же не просто так там прохлаждался. Я, конечно, не сомневаюсь в твоем профессионализме, но, согласись, люди в последнее время стали слишком сильно доверять виртуальным помощникам и совершенно обленились. Давай все же рискнем». Рицука посмотрела на меня загоревшимися глазами. «А что, это может и сработать?» Она вскочила со своего стула, схватила смартфон со стола, потом меня за руку и потащила из кабинета. Рицука Хайши буквально протащила меня через весь коридор, словно я был вагончиком игрушечного поезда. Мы пришли в зал, где стоял голографический проектор. Зал оказался абсолютно пустым помещением с выбеленными стенами без всякой мебели и любых других предметов. Работать с голографическим проектором могли только эксперты, детективы и руководство управления. Другие службы решали свои задачи без использования такого сложного и дорогого оборудования, поэтому обычным патрульным вроде меня здесь было нечего делать. Мне приходилось здесь бывать, когда проводились учебные занятия по оказанию первой медицинской помощи, но не более того. Эксперт-криминалист отдела судебной экспертизы управления полиции округа Чарицука Хайши. Личность подтверждена, согласился бесцветный женский голос, сообщите запрос. Предоставить права временного пользователя, патрульное управление полиции Такаши Сайта, под мою ответственность, скомандовала Рицука. Принято, подтвердила система. Я потер руки в предвкушении от работы с этим чудом научной мысли. Голосовой командой загрузил видеозапись в сеть управления, дал команду присоединить эту информацию к материалам дела. Мияка, так звали и ассистента управления, воссоздай место преступления на основе материалов дела. На воссозданной модели пометь местонахождение криминалистических следов, дифференцируя их различными цветами, отрази пояснительные надписи. Свет в помещении мигнул, а в следующее мгновение мы как будто перенеслись в пространстве и времени, оказавшись во вчерашнем дне на месте происшествия, в квартире убитого Рюдзинакана. Иллюзия была настолько реалистичной, что я невольно вздрогнул. Казалось, что я снова стою в той самой квартире, где произошло убийство. Когда я сталкивался с такими технологиями, я благодарил высшие силы, что судьба закинула меня не в параллельный мир в эпоху феодализма, а то сидел бы сейчас грустный и печальный над выгребной ямой в теле крестьянина. Конечно, эльфийки с большими буферами там, наверное, и водились. Вот только увидеть эти красоты простому крестьянину точно не светило. Зато светило пойти на войну за сеньора и там погибнуть. Ну его нахрен. Кроме самой обстановки, сеть управления воссоздала и пометила светящимися контурными линиями все обнаруженные на месте убийства криминалистические следы. Отдельно пометила различными цветами следы рук. Белые, следы жертвы, синие, идентифицированные, принадлежавшие родственникам, соседям и полицейским, наследившим на месте происшествия. Красных следов, которыми и пометила бы неидентифицированных лиц, не наблюдалось. Я заново стал методично осматривать всю квартиру, пытаясь нащупать ниточку, потянув за которую смогу распутать весь клубок. Размеры зала позволяли воссоздать не только квартиру и двухэтажный дом. Пройдя в ванную, снова тщательно осмотрел тело Накана, над которым висело окошко текста с результатами посмертного исследования трупа. После этого, я последовал на кухню, где стал смотреть на бутылку саке и чётка, стоявшие на столе рядом с бутылкой. Что-то цепляло мой глаз, раздражая на подсознательном уровне. Снова обойдя квартиру, всмотревшись в разноцветные пятна узоров, я вдруг понял, что цепляло мой взгляд. Отсутствие следов рук на кухне. Не только красных, но и синих и белых. Рицука обратился к Хайши. «Ты обрабатывала поверхности на кухне?» «Конечно», — обиженно ответила мне эксперт. «Ну да, глупо спрашивать такие элементарные вещи у опытного криминалиста. Значит, обрабатывала и следов не было. Это наводило на единственную мысль. Следы кто-то стер. А если стер, то значит следы присутствующего точно были на месте происшествия. Я дал компьютеру команду отразить на модели, какие поверхности были обработаны, после чего черными кляксами на голографических поверхностях появились разводы, где Рицука обработала все дактопорошком. Это уже что-то. Рицука, снова обратился я к девушке, от которой исходили флюиды обиды и раздражения, посмотри. Хайши подошла ко мне, с сомнением посмотрела на меня, совершенно не веря в то, что я смогу хоть что-то найти. Посмотри, я обратил внимание ее внимание на бутылку и посуду, следов нет, в том числе и на кана. Они все стерты, в том числе из бутылки. Значит, ее кто-то брал, наливал саке, а потом помыл посуду, попутно убрав следы с холодильника и других поверхностей. Да следов не было, но я не обратила на это внимания. Но какая теперь разница, если следов нет? Мияка, пометь поверхности, не обработанные порошком. Свет мигнул. Я указал Рицуке на смеситель кухонной раковины, на котором белела иконка, указывающая на то, что с этой поверхности следы не снимались. Хайши покраснела. Это досадная оплошность, которую не может допустить такой опытный криминалист, как Хайши. Но и ее можно понять. Дело в том, что в Японии, да и, пожалуй, во всем мире, хотя я не могу утверждать наверняка, ведь я не был в других странах, все максимально автоматизировано. Даже водопроводные смесители оснащены электронными чипами и могут управляться голосом или с помощью сенсора. Несомненно, это очень удобно. Теперь не нужно иметь легендарный навык настройки горячей и холодной воды. Больше не нужно опасаться. Одно неверное движение вентилем, смещение на пару градусов, и вот уже на вас обрушивается либо поток кипятка, либо ледяная лавина. Можно голосом настроить требуемую температуру потока воды. В квартире на кону стоял архаичный ручной смеситель, который открывал воду при помощи флажка, который, при его поднятии вверх, открывал воду, а при поворотах вправо или влево регулировал температуру воды. Я, дитя совсем другого времени, этому не придал значения, а вот Рицука, да и все присутствующие на месте преступления, даже не подумали, что кто-то трогал этот смеситель и на нем могут остаться следы рук. Разжевав это все хайши, я предложил дополнительно осмотреть место преступления. Рицука, все еще красная от стыда, согласилась со мной. Нужно ехать туда, но придется вызвать Ватанабе. Она тяжко вздохнула. Такаши, я такая дура, упустить такую очевидную деталь. Не болтай ерунды, одернул я ее, это просто человеческий фактор. Именно поэтому над делом трудится не один человек. Сейчас мы доработаем этот пробел, я ободряюще ей улыбнулся. Иди к себе, собирай оборудование, а я к Ватанабе, думаю, она как и ты до сих пор на службе. Встретимся у нее. Мы с Рицукой покинули голокомнату. Я направился на кухню, где сварил кофе. Разлив его по одноразовым стаканчикам, которые в изобилии имелись на кухне, я направился в убойный. Уже на подходе к нему я почувствовал запах сигаретного дыма. Меняются времена и страны, но привычки следаков, оперов, детективов, как их ни назови, пить кофе и курить сигареты на рабочем месте, остаются неизменными. Эти запахи образовывали свою, особую, атмосферу, которая въедалась в стены полицейских управлений, участков, отделов и тому подобных мест, и была знакома любому, кто хоть раз не спал ночью, пытаясь в очередной раз понять, по какой причине кто-то воткнул нож этому приятному человеку в печень, тем самым прервав его бренное существование. С ностальгией вздохнув этот запах, я без стука открыл дверь и вошел в убойный. За вторым столом, справа от входа, сидела Хикари, уставившись в монитор, пролистывая какой-то текст, не замечая, что я вошел. Я не стал привлекать к себе внимание, полюбовавшись девушкой. Светлая кожа, правильные черты овального лица, брови чуть нахмурены, неяркий макияж оттенял ее природное обаяние. Напряженная поза подчеркивала ее женственную и одновременно с этим подтянутую фигуру. Как ей, спустя больше суток, удается выглядеть так свежо, будто рабочий день только начался. Хикари, почувствовав аромат кофе, исходивший от стаканов кофе, которые я держал в левой руке, повернулась ко мне. Увидев меня, выражение ее лица изменилось. Грусть и легкая детскость уступили место обычному для ее лица выражению ледяной королевы, которая снисходит до общения с недостойным. Ватанабе-сан, я слышал, что расследование зашло в тупик. Возможно, я смогу вам помочь. Я постарался вложить столько обаяния в свой голос, сколько возможно. Она непонимающе уставилась на меня. Тогда я кратко пересказал Хикари события и новости сегодняшнего вечера, сказав, что возможно мы упустили какую-то деталь. Во время моего рассказа пришла Рицука, которая с энтузиазмом стала поддерживать меня. Ладно, согласилась Хикари с нашими доводами, нужно проверить эту версию. Ватанабе позвонила дежурному, которому сообщила, что мы выдвигаемся на повторный осмотр места происшествия и что ей необходим автомобиль, который нас доставит на место. Тут меня пробрал смех, ведь единственный свободный автомобиль, я же сам и вывел из строя. Дежурный сообщил Хикари о неисправности автомобиля, на что та с недоумением посмотрела на меня. Я ей жестами показал, что вопрос решаем, и Хикари сказала дежурному уверенным тоном, что уладит вопрос с неисправностью. Думаю, у дежурного была масса вопросов, как хрупкая девушка починит автомобиль, но спорить с офицером не решился. На предложение дежурного вызвать меня и это, чтобы доставить Ватанабе и Хайши на место, детектив ответила, что я, то есть Сайта, уже у нее. Дежурный сначала завис, а потом скомканно закончил разговор, пожелав удачи. Я и Рицука посмотрели на Ватанабе как на идиотку. Та ответила нам недоуменным взглядом. «Ну, Хикари, ты бы еще сказала, что скоро выходишь замуж за Такаши», с иронией сказала Хайши, и, отвечая на недоуменный взгляд Ватанабе, продолжила: «Дежурка, оплот сплетников управления. Сегодня ты пожаловалась на боль в груди, завтра уже все думают, что у тебя инфаркт». Хикари устало прислонила ладонь к лицу, после чего молча встала и вышла из кабинета. Я и Хайши последовали за ней. Меня эта ситуация позабавила. Думаю, я не расстроюсь, если мне припишут роман с такой красоткой, как Хикари. Я, конечно же, буду все твердо отрицать. Спустившись на парковку, мы прошли к патрульному автомобилю. Заглянув под капот, установил все провода на место. Завел автомобиль, стремительно выехал с парковки, направившись на шоссе. Сайта, обратилась ко мне Хикари, ты на кой устроил это с машиной? Захотелось поиграть в детектива? Думаю, Хикари сразу поняла, кто явился причиной неисправности автомобиля. Все ради вас, Ватанабе-сан, ответил я шутливым тоном. Я искренне хочу помочь столь прекрасному детективу распутать это темное дело. Шут, несмотря на тон, Хикари скорее было весело. Ты же сказал, что это своими флюидами испортил машину, включилась в разговор Рицука с заднего сиденья. И я не соврал, важно ответил я так устал от его брюзжания, что помутился рассудком и не ведал, что творю. Этот несерьезный разговор несколько разрядил атмосферу в салоне автомобиля. От Хикари и Рицуки исходили позитивные эмоции. Им было весело, да и я расслабился. Мы еще обсуждали каких-то общих знакомых, вспоминали смешные ситуации. К пункту назначения мы прибыли в достаточно приподнятом настроении. Быстро найдя заспанного управляющего, прошли в квартиру, направившись прямиком на кухню. Дальше Рицука применила свою криминалистическую магию. Взяв пластиковую рукоять размером с массивную шариковую ручку, рычагом выдвинула металлический стержень, который опустила в баночку с черным порошком. Тут же порошок пришел в движение и налип вокруг жезла, образовав своеобразную кисть. Вы можете подумать, что это магия, но на самом деле это наука. Никаких нанотехнологий здесь нет, все гораздо проще. Магнит, измельченный в порошок и смешанный с сажей, при нанесении на стержень кисточки примагничивается к нему. Затем этот состав наносит на поверхность, где он начерчивает папиллярные узоры. Снять их можно с помощью обычного скотча или пищевой пленки. Этот метод существует уже более 100 лет, и ничего лучше него до сих пор не придумали. Рицука осторожным движением нанесла порошок на флажок регулировки температуры воды на смесителе в кухне квартиры Накана. «Есть!» – воскликнула Рицука. «Есть пальчики!» Я вновь ощутил то чувство эйфории, которое всегда охватывало меня, когда благодаря своему опыту и навыкам я находил важную зацепку. Хикари внешне никак не выразила своих эмоций, но своим особым чувством понял, что она тоже испытывает радость. Мы быстро собрались и помчались в управление. Теперь Рицуке предстояло вновь поработать. Присмотритесь, на каждом пальце кожа образует свой уникальный рисунок, папиллярный узор. И этот рисунок не повторяется ни у одного человека, даже у однояйцевых близнецов папиллярные узоры будут уникальными. В Японии, да как и в России, как в США и Китае, имелась огромная база данных, в которых имелись сведения о папиллярных узорах очень многих лиц, в том числе лиц, совершивших преступление. Чтобы идентифицировать человека по отпечаткам пальцев, требовалось оцифровать обнаруженный отпечаток и поместить его в базу данных. Но нельзя просто отсканировать обнаруженный след и загрузить его в систему. Требуется особым образом закодировать обнаруженный след, переводя в цифровой код каждый элемент папиллярного узора. Думаю, говорить, что для такой задачи нужно обладать недюжим интеллектом, не требуется. Пока Хайши колдовала над найденными следами, мы с Хикари слонялись без дела по экспертной лаборатории, выходя покурить и пили кофе, обмениваясь какими-то ничего не значащими фразами, шутками. Как-то само собой, мы с Хикари перешли на «ты», продолжая общение уже в неформальном ключе. Атмосферу дружеских посиделок прервала Рицука. «Эй!» – окликнула нас Хайши, «есть совпадение». «Так-так», – сказал я, посмотрев на монитор. «Хикари, узнаешь мазню?» – указал я на татуировку на левом предплечье мужчины, запечатленном на протокольном фото. Глава 9. Разматывая клубок, главное управление полиции столичного региона Токио внушало и подавляло. Оно располагалось в центре города, в районе Тиода, и представляло собой огромное здание, выполненное в современном стиле, и имело сложную архитектуру с элементами футуризма и минимализма, фасадами из стекла и металла. Для обычных граждан, ведущих законопослушный образ жизни, и для иностранцев полиция ассоциировалась с веселыми и яркими кабанами, улыбчивыми служащими, атмосферой дружелюбия. Для остальных же, кто был погружен в работу судебных органов Японии, знали, что действительно серьезные вопросы решались именно в этом здании, а улыбчивых служащих здесь скорее не встретишь. Комиссар управления полиции округа Чиа, Мацуда Уэда с тяжелым сердцем вошел внутрь холла главного управления, после чего прошел к лифтам, один из которых должен был поднять его на этаж, где располагался конференц-зал. Вчера вечером его в спешном порядке вызвали на сегодняшнее совещание, не сообщив повестки. Мацуда был далеко не дурак, ведь дураков комиссарами не назначали, и понимал, что единственной причиной, по которой он мог понадобиться начальству, было нераскрытое убийство в округе, находившемся в его зоне ответственности. Уэда посмотрел на свое отражение в зеркале лифта, пригладил седые волосы, поправил очки и галстук, стараясь морально подготовиться к не самому приятному разговору. В том, что разговор будет совсем неприятный, он не сомневался. Комиссар понимал, что ответить на критику ему будет нечего, хотя он сам знакомился с собранными материалами и понимал, что его люди сработали максимально компетентно. Криминалисты собрали все возможные следы, детективы напрягали своих агентов. Однако, результатов не было до сих пор. Предаваясь мрачными предчувствиям, Уэда вошел в конференц-зал. Вопреки его ожиданиям увидеть там узкий круг из начальников отделов, которые бы его песочили, Мацуда с удивлением увидел, что кроме ожидаемых им лиц, присутствовали также комиссары управления и других округов Токио. Проходя по залу, Уэда здоровался со знакомыми, после чего сел на свободное место рядом с комиссаром полиции округа Мигура, Исидо Исикавой, с которым был в приятельских отношениях. Мацуда попытался выяснить причины, по которым их здесь всех собрали, но Исикава и сам терялся в догадках. Пока Уэда и Исикава пытались понять, зачем их сюда пригласили, за трибуну вышел генеральный суперинтендант Токийского столичного полицейского управления Сакура Нагава. Точнее, вышла. Нагава была женщиной, что для такой патриархальной страны, как Япония, было скорее исключением, чем правилом. Однако, несмотря на это, она твердо держала в своих руках всю систему токийской полиции, вопреки множеству недоброжелателей. Эта миниатюрная женщина обладала невероятной силой духа и решительностью. Она была известна своим профессионализмом и умением находить выход из самых сложных ситуаций. Однако были и те, кто завидовал ее успеху и пытался подорвать ее авторитет. Они распространяли слухи о ней и пытались дискредитировать ее в глазах общественности. Однако, Нагава не сдавалась и продолжала бороться за свои идеалы. Ее присутствие на собрании означало, что произошло что-то важное, и Уэда с Исикавой приготовились внимательно слушать. «Приветствую, коллеги», — твердым голосом начала Нагава, — «сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить чрезвычайные вопросы». Уэда понял, что суть их собрания далеко не в недоработках округа Чиа. Даже такое происшествие, как нераскрытое убийство в одном из округов, не может считаться достаточным поводом, чтобы собрать в одном зале комиссаров всех полицейских управлений токийской полиции. Нагава продолжила. Из ее выступления следовало, что на территории округов, ну или специальных районов, Аракава, Минато, Мигура и Синагава, за последние 3 недели произошли аналогичные убийства тому, что произошло в округе Чиа. Следов убийцы или убийц на месте преступления не обнаружено. Связи между жертвами нет, кроме их образа жизни. Все вели затворнический образ жизни, официально не работали, имели образование в сфере компьютерных технологий, но не более того. Друг с другом их ничего не связывало, а вся компьютерная техника из жилищ жертв пропала, поэтому невозможно было отследить жизнь убитых в электронном пространстве. Вместе с тем, и токийского управления, проанализировав произошедшее, пришел к выводу, что между всеми преступлениями имеется определенная связь, а каждое преступление является звеном цепи каких-то значимых событий. В связи с представленными докладами и отдела токийского управления, принято решение создать межведомственную группу по расследованию инцидентов, куда войдут по несколько сотрудников из каждого управления округа, где совершены убийства. Список членов межведомственной группы от каждого управления я жду сегодня до конца рабочего дня, подытожила Нагава. У кого-либо из присутствующих имеются какие-нибудь дополнения или новости? В этот момент Уэда расширившимися глазами смотрел на экран своего смартфона. Поступившая информация повергла Уэду в шок. Он резко вскочил со своего места и посмотрел на начальника всей токийской полиции. «Госпожа суперинтендант, у меня появилась дополнительная информация». «Так-так», — сказал я, посмотрев на монитор, Хикари, узнаешь мазню, указал я на татуировку на левом предплечье мужчины, запечатленном на протокольном фото. Хикари подошла ко мне, заглянув в экран компьютера, посмотрев на фото и досье, запечатленного там мужчины. В графе с биографическими данными значилось, что на фото запечатлен Юкио Ямамото, 33 года, холост, несколько приводов. Отличительная черта – татуировка на левом предплечье в виде змеи в традиционном японском стиле, с использованием красного и черного цветов. Голова змеи была расположена на внутренней стороне предплечья, а хвост оканчивается на внешней стороне. Татуировка, как у тех придурков, которые ко мне приставали, задумчиво сказала Хикари. К тебе приставали? Глаза Хайши округлились. Я кратко пересказал Хайши события того вечера, а Хикари продолжила. И что нам это дает? Насколько я помню, ты сфотографировала их? Я с выжиданием посмотрел на Хикари. И правда, воскликнула Ватанабе, а я и забыла совсем. После этих слов девушка вытащила свой смартфон и стала производить с ним какие-то манипуляции своим изящным пальчиком, загружая в сеть управления фотографии нападавших, чтобы сеть управления их идентифицировала. Подумав, что это займет еще какое-то время, я спросил, кому кофе? Мне, воскликнула Рицука. Хикари посмотрела на меня, а я на нее с вопросительной интонацией. Так кивнула, я кивнул в ответ. Эти безмолвные диалоги меня забавляли с одной стороны, а с другой приводили в некоторое замешательство. Если мы понимаем друг друга практически без слов, может это что-то значит? С этими мыслями я покинул вотчину Хайши и направился в сторону кухни, сделать себе и девочкам по кофе. Я шел по пустым коридорам, покрытым ковролином, тихо шуршащим под моими ботинками. Была уже середина ночи, а в коридорах пусто. Мне вспомнились интернет-страшилки про бесконечное офисное пространство. Представив, как на меня нападает несуразная изломанная крокозябра, я невольно передернулся. Рассердившись на себя за глупые мысли и детские страхи, я отогнал от себя эти мысли и продолжил свой путь, невольно всматриваясь в темные провалы открытых помещений. До окончания смены еще далековато, поэтому я решил заглянуть к это. Зайдя в помещение для отдыха персонала, я застал это, заснувшего на диване под бубнеж включенного телевизора. В его руке, опасно накренившись на бок, застыла кружка, наверное, с кофе или другим напитком. Ито мирно похрапывал. Сначала я хотел убрать чашку из его рук, но потом решил над ним безобидно подшутить. Аккуратно вытащив чашку из расслабленной кисти Ито, я поставил ее тому на голову, сфотографировав его на свой смартфон. Пока я фотографировал его, мне пришло сообщение от Ватанабе с пожеланиями относительно кофе. Отвечая девушке, я неслышно вышел из комнаты и закрыл дверь за собой, совершенно забыв об оставленной на голове этой чашке. Продолжив свой путь на общую кухню, я продолжил думать о Хикари. Вспоминая девушку и наши с ней приключения, я ловил себя на том, что хотел бы проводить с ней немного больше времени. Эти мысли немного пугали меня. В той жизни я пытался дистанцироваться от близких отношений, не посещая психологов, приходил к верным, как казалось тогда, выводом о своем страхе быть брошенным, как был брошен родителями в детстве. Я не был аскетом и в моей жизни было много женщин, а с ростом моего благосостояния и веса в обществе, их становилось еще больше. Однако я не доверял им, полагая, что они заинтересованы в первую очередь в моих деньгах и возможности вести обеспеченную жизнь, а не во мне самом. Когда-то, еще когда я учился, у меня была подруга. Все было серьезно, но в конечном итоге она не выдержала груза моих закидонов, и мы разбежались. Тогда я обвинял ее, но позже понял, что сам виноват, не позволяя ей стать ближе и постоянно опасаясь, что она уйдет и мне будет больно. Возможно, с Хикари будет все по-другому. Возможно, судьба дала мне другой шанс прожить жизнь более правильно. Кто знает. Кроме того, меня же никто не принуждает жениться, да и Хикари старше Сайта и воспринимает меня просто как мальчишку, наверное, даже не рассматривая в роли потенциального партнера. Были еще обстоятельства, которые в приличном обществе обсуждать не принято, лишь добавлю, что существование в режиме ручного управления порядком утомляло мою психику. Черт возьми, мне же 23, что вы от меня хотите? На кухне, вновь повторяя, какой раз за ночь, свой магический ритуал, перемалывал зерна, варил их и разливал по одноразовым бумажным стаканам, в изобилии имевшимся на кухне. Открыв холодильник, я увидел сэндвичи с тунцом, аккуратно упакованные в прозрачный контейнер. На контейнере красовалась надпись, сделанная маркером. «Та мое это!» Зловеще усмехнувшись, я достал контейнер, смочил губку, стер надпись и поместил сэндвичи в микроволновку, внутри которой вспыхнул уютный свет, и она трудолюбиво загудела. Было ли мне стыдно? Нет, ведь это экспроприация частной собственности в пользу трудящихся. Не думаю, что спящему это до утра понадобится его еда. Приготовив перекус для полуночников, я вновь отправился в крем-лабораторию, чтобы порадовать девчонок. Войдя внутрь, я увидел, что Рицука и Хикари что-то весело обсуждали, но увидев меня, смущенно замолчали. «Дамы, кушать подано», — официальным тоном сообщил я, ставя на стол Рицуки контейнер с сэндвичами и стаканчики с кофе. «Хикари, Такаши готовит великолепный кофе», — прорекламировала мои таланты Хайши. «Я заметила», — с улыбкой ответила Хикари. От ее улыбки мне даже потеплело. Мы пили кофе, ели сэндвичи, которые я пару раз назвал бутербродами, вызвав удивление у девушек. Надо потом передать супруге это благодарность за это чудо кулинарного искусства. В том, что сэндвичи готовила супруга-то, а не он сам, я не сомневался ни единой секунды. Мы болтали о каких-то коллегах, вспоминая забавные истории. Потом сходили в отдельную секцию лаборатории с промышленной вытяжкой, где использовалась химия, и покурили. Несмотря на уютную атмосферу, нам пришлось вернуться к делам. «Есть результаты?» – спросил я у Хикари, имея в виду личности нападавших. Хикари отправила мне на смартфон собранные результаты. Вся троица, напавшая на Ватанабе прошлой ночью, была опознана. Из материалов отдела по борьбе с организованной преступностью следовало, что все трое состояли в какой-то мелкой банде, то ли без названия, то ли еще как-то. Всего там было 4 человека, включая Ямамото. Занимались они грабежами, наркотиками и еще какой-то мелочью, частью какого-либо большого клана якудза, как это обычно происходит с мелкими бандами, не были, пытались вести самостоятельную политику. По своему опыту из прошлой жизни я видел такие примеры. Они либо выживали и вырастали в самостоятельную единицу, если мозги были на месте и не были совсем беспредельщиками, либо уезжали в лес за грибами, преимущественно в темное время суток, и не возвращались. Судя по тому, что я видел, когда с ними столкнулся прошлой ночью, этой банде светил второй вариант, с поправкой на специфику Японии, где вместо леса будет морское дно. Также в досье были указаны и адреса всех участников банды. Хикари посмотрела на меня. «Такаши, их надо допрашивать. Думаю, эти трое ошивались там не просто так», — сказала мне Ватанабе. В ее эмоциональном фоне я ощутил азарт. «Конечно, раскрыть такое дело дорогого стоит». Посмотрев на часы, я отметил, что до конца смены еще несколько часов, да и я сам был заинтересован в деле. «Я с вами», — сказала Рицука. «Нужен отчет эксперта о найденных отпечатках до начала рабочего дня», — возразил я Хайши. «Ты нужна тут». Рицука разочарованно вздохнула, но и сама понимала, что результаты дактилоскопического исследования – наша основная зацепка. Если не оформить их надлежащим образом, в последующем это доказательство может быть отвергнуто судом. Наскоро попрощавшись с Хайши, мы с Хикари покинули лабораторию и быстрым шагом направились на парковку, где вновь сели в патрульные автомобили и быстро понеслись по ночным городским улицам. Только выехав на улицу, мы сообразили, что не определились, кого поедем навестить. Адреса находились в разных частях города, и самым логичным было бы поехать к ближайшему от нас, но я так не думал. Включив автопилот в режим патруля, я повернулся к Хикари, которая закурила сигарету и протянула огонек зажигалки мне. Тоже закурив, я спросил у нее: «Предлагаю поехать вот сюда», — на карте я указал средний по дальности от нас адрес. «Почему?» – удивилась Хикари, — «ведь ближе другой адрес». «Да», — согласился я, — «но этот был самый трусливый и осторожный из компашки. Вспомни, как он побоялся напасть. Он как дверной звонок, чуть нажмешь — сразу запоет». «Думаю, ты прав», — согласилась Хикари. «Этого типа, думаю, будет проще разговорить. Давай к нему». Перехватив управление у автопилота, я прибавил газу, направляясь в Аракаву, где, согласно отчету, проживал самый трусливый участник банды, Макото Сато. Путь был не близкий, поэтому на некоторых участках пришлось включать сирену и проблесковые маячки, чтобы нам уступали дорогу. Я погрузился в себя, пытаясь понять, как действовать дальше. Я считал необходимостью устроить четкие планы и придерживаться им. Однако сейчас, будучи в информационном дефиците, мы с Хикари действовали абсолютно бессистемно, хватаясь за любую подсказку. Несмотря на это, я был уверен, что в итоге дело будет раскрыто. Иначе быть не могло, о чем подсказывал мой внутренний голос, которому я привык доверять. У нас есть ниточка, и теперь нужно осторожно расплетать клубок, стараясь не завязать его еще туже. Из моих мыслей меня выдернула Хикари, задав вопрос: «Такаши, что ты думаешь об этом всем?» Я могу ошибаться, но мои ощущения говорят, что убийство Накана – часть чего-то большего, а не просто бытовая ссора или грабеж, задумчиво проговорил я. «Почему? Вот смотри, мы знаем, что все четверо – члены какой-то мелкой самостоятельной банды, с кем-либо из крупных игроков они не связывались. Кроме того, с убитым у них не было связи, дел они не вели, не пересекались, в том числе и в социальных сетях, мотива нет, в том числе и корыстного. Думаю, эти четверо были кем-то наняты. Вот только, что они искали. Судя по материалам, потерпевший был как-то связан с IT-сферой. Ну и как ты помнишь, в квартире отсутствовали любые устройства, позволяющие Накана попасть в сеть. Думаю, это связано. А еще думаю, что эта мелкая банда планировала примкнуть к кому-то и разобраться с Накана было их заданием. Трое татуированных нам встретились в тот день не просто так. И почему-то мне кажется, в городе есть еще подобные случаи. Проговорив все это, почувствовал, что у меня пересохло в горле. Знаешь, твои рассуждения не лишены смысла, задумчиво сказала Хикари. Меня удивляет, что ты рассуждаешь как опытный детектив. Да и единственную зацепку нашел ты. Разбираешься в криминалистике, тактике расследования. Откуда у тебя опыт? Помнишь, меня ударило молнией? Серьезным тоном спросил я у Хикари. Ватанабе часто закивала, напоминая любопытного ребенка. Я же продолжил. С этим ударом в мое тело вселился великий детектив из параллельного мира, который передал мне все знания, закончился я пафосным тоном. Дурак. Хикари покраснела от злости и показалась мне еще более милой. Самое забавное, что я ей не соврал. Немного, ну ладно, очень сильно, преувеличил про великого детектива. Да если серьезно, то просто где-то что-то читал, смотрел какие-то обучающие фильмы, примирительно сказал я, да и просто повезло угадать. Девушка с сомнением посмотрела на меня. Думаю, правду лучше не знать. В этот мир вряд ли часто приходили гости из параллельных реальностей, и это явление не то чтобы распространено повсеместно, скорее совсем не распространено. Смогу ли я кому-то открыться? Не знаю. Пока я не готов ответить на этот вопрос. В этот момент навигатор проинформировал меня, что мы приближаемся к месту назначения. Мы подъехали к очередной типовой многоэтажке в спальном районе, с маленькими квартирами, грязными коридорами и угрюмыми жителями неясных профессий и неустановленными источниками доходов. Впрочем, я несколько преувеличил мрачность этого места. Дом сложно было отнести к элитному жилью, но было все довольно чисто. В коридорах горел свет, лифты работали. Мы поднялись на нужный этаж, подошли к нужной квартире. Я стал нажимать на кнопку интеркома. Звонок проходил, но никто не отвечал. Я прибегнул к старому, доброму методу, пинать по двери, пока кто-нибудь не откроет. Мой план увенчался успехом, но лишь наполовину. Открылась не нужная мне дверь, а соседская. Оттуда выглянул какой-то мужик, но увидев мою форму тут же спрятался. Да уж, тут нет камер над дверьми, класс жилья не тот. Хочешь разведать обстановку? Применяй пещерные методы, выглядывай за дверь. Я уже хотел было сказать Хикари, что нужно сваливать и проверять другие адреса, но что-то меня зацепило в этом мужчине. Прислушавшись к себе, я понял, что именно. Страх. От него исходил страх, и его чувствовал даже сквозь закрытую дверь. Ко мне закрались дурные предчувствия. Взявшись за ручку двери, потянул дверь на себя. Та открылась. В нос ударил запах разложения. Хикари, растерянно посмотрев на меня, решительно направилась в квартиру. Однако, далеко пройти не смогла, поскольку я схватил ее за руку. Она полыхнула злостью, хотела вырвать руку, но я бесцеремонно задвинул ее за спину и прошел внутрь квартиры. Типичной японской бюджетной квартиры. Прихожая, кухня, санузел, комната. Пройдя в комнату, первое, что я увидел, два мужских тела на полу, с одинаковыми змеиными татуировками на левых предплечьях. Мертвецкие выражения лиц, искаженных ужасом, а также обилие крови, заливавшие пол, говорили о том, что жизнь покинула эти тела. Безусловно, У живого человека не хватило бы сил потерять такое количество крови и остаться при этом в сознании. Обстановка напоминала сцену из какого-то триллера. Ночь не хотела заканчиваться. Глава 10. Мастер допроса. С мрачными предчувствиями, посмотрев на тела, я сообщил дежурному по телефону о страшной находке. Бегло осмотрев пострадавших, увидел у одного на шее раны, из которых и вытекла большая часть крови. Раны были с ровными краями, колотые-резанные. Могу поспорить, что у второго пассажира были такие же раны. Трогать я ничего не стал, дождемся криминалистов и судебных медиков. Хикари стояла рядом, в некоторой прострации. Что, детектив, не привыкла видеть такую грязь? Я же не испытывал никаких эмоций. В середине 2000-х, когда я уже был опытным следаком, такие картины мне приходилось видеть в неделю по нескольку раз, почти каждое суточное дежурство. Осторожно ухватив девушку за локоть, вывел ее за пределы квартиры, прикрыв дверь и повел на пожарную лестницу. Там я закурил, протянул сигарету. Мы курили молча, погруженные каждый в свои мысли. Я не мешал Хикари. Она быстро взяла эмоции под контроль и стала о чем-то размышлять. Все-таки она профессионал. Гипотезы, версии? Спросил я. Их несколько, спокойно ответила Ватанабе. Основная, кто-то подчищает хвосты и устраняет свидетелей. Соглашусь, кивнул я. На массовое самоубийство не похоже. К тому же у нас два подозреваемых, но думаю, что это сделал Ямамото. Сато, судя по тому, как он вел себя вчера, на такое не способен. Мы находились на территории района Арокава, поэтому сюда скоро прибудет целых два управления. Посмотрев на часы, я отметил, что рабочий день начался. Хикари что-то стала набирать в своем смартфоне. Почувствовав мой взгляд, она коротко ответила: «Готовлю доклад. Сегодня будет жарко». Приблизительно минут через 40 к нам прибыли сотрудники управления полиции района Арокава во главе с комиссаром. От управления полиции района Чиа прибыл начальник Хикари, глава убойного отдела Масао Ишида. Пользуясь своей низкой должностью, оставил Хикари вводить начальство в курс дела, а сам вновь вернулся на место преступления, пытаясь найти что-нибудь полезное. Вновь искать следы на месте преступления смысла не имелось. Не думаю, что кроме следов убитых и оставшихся участников банды, Сато и Ямамото, я найду что-то полезное. Судебный медик еще не прибыл, поэтому я, надев латексные перчатки, потрогал тела. Конечности не гнулись, а сами убитые, когда я пытался сдвинуть их с места, напоминали манекенов. Судя по трупному окоченению, смерть наступила от 6 до 12 часов назад. Кое-как, сдвинув сначала одного, а потом второго, я осмотрел их карманы. От трупов начинало немного пованивать, но я стоически продолжил рыться в карманах убитых, стараясь найти то, без чего не может существовать ни один человек – смартфон. Несколько секунд спустя мои потуги увенчались успехом. Один был разряжен, а вот второй еще показывал 2% зарядки. Поднеся телефон к лицу сначала одного, а затем второго убитого, я провозился еще несколько секунд, пытаясь сделать так, чтобы смартфон распознал лицо владельца и допустил меня к содержимому. Но умная шайтан-коробка ни в какую не желала распознавать лицо владельца. На экране появлялась надпись, что человек спит, и чтобы я немедленно оставил устройство в покое. Ну, он не то чтобы он спит, но можно выразиться и так. Я не сдавался и, подняв веки владельца смартфона, все-таки обманул устройство и добрался до его начинки. Заряда у смартфона оставалось все меньше и меньше, а зарядной станции в квартире я не увидел, а искать ее времени не было, ведь если он сядет, то даже зарядив его, получить к нему доступ не получится, потому что распознавание лица потребует дополнительной идентификации в виде ввода пароля, которого я, конечно, не знал, а спросить у владельца уже не получится в силу естественных причин. Быстро просматривая переписку, я снимал экран на свой собственный смартфон, не вникая в содержимое, боясь того, что телефон разрядится. Успев пролистать диалоги в известном мессенджере, отбросил уже бесполезный гаджет, разрядившийся как раз в тот момент, когда я пролистывал фотографии. Закончив снимать информацию, я направился к выходу и в этот момент столкнулся на выходе с молодым мужчиной, достаточно высоким для японца, одетым в серый костюм, на груди которого на цепочке болтался жетон детектива. За ним в квартиру заходили еще люди. Следственная группа. Его я не знал, поэтому сделал вывод, что это детектив из управления полиции района Арокава. Заметив меня, мужчина остановился и спросил: «Ты еще кто?» неприветливо спросил детектив. «Я тебя не знаю». «Да и я тебя», — равнодушно ответил я, пытаясь пройти мимо него, но тот вцепился мне в рукав. Я демонстративно посмотрел на его руку, которая удерживала меня за рукав. «Если не отпустишь, то ближайший месяц будешь ублажать себя левой рукой», — сквозь зубы процедил я. Мой оппонент ничего не ответил, злобно косясь на меня. Обстановка накалилась, и в тот момент дверь в квартиру распахнулась и зашла Хикари. Увидев сцену, Ватанабе вздернула бровь и обратилась к детективу. «Камимура-сан, я думала, вы предпочитаете женщин». Присутствующие тут же криминалисты, не выдержав, рассмеялись. От Камимуры потянуло дикой злостью. После этого девушка обратилась ко мне. «Сайта-сан, нам нужно возвращаться в управление». «Да, Ватанабе-сан», кивнул я Хикари. После его уже обратился к Камимуре. «Простите, Камимура-сан, но свой телефончик я вам не оставлю». После моих слов, остальные члены следственной группы стали хрюкать, пытаясь сдержать смех. Камимура побледнел. «Ой-ей, надо сматываться, а то меня сейчас, похоже, будут убивать». Такой силы злости я ощущал от него. Похоже, я нажил себе врага. Я крутанул рукой, и держащему меня мужчине пришлось выпустить мой рукав, после чего вышел в общий коридор, где столкнулся с пристальным взглядом Масаи Ишиды, который разговаривал с Хикари, вышедшей из квартиры раньше меня. Однако, тот мне ничего не сказал. Я же вежливо поклонился и направился к лифтам. Детектив Ватанабе последовала за мной. Мы с Хикари покинули здание, сев в машину. Девушка устало откинулась на спинку пассажирского кресла, прикрыв глаза. «Нам велено возвращаться в управление и писать доклад». Она устало откинула голову на подголовник спинки сиденья, после чего зло сказала: «Вообще ни хрена не понимаю, что происходит последние два дня». Хикари продолжила возмущаться и эмоционально вспоминать события. Слушая ее вполуха, я пытался разобраться с информацией, которую у меня получилось найти в смартфоне. Просмотрев переписку, я увидел, что у полумертвой компашки был какой-то склад, то ли арендованный, то ли купленный кем-то из банды. Этот склад они использовали как базу и точку сбора. Однако, ни адреса склада, ни других намеков на его местонахождение не было. Не беда. Как замечательно, что мы живем в век информационных технологий. В каком-то из диалогов я заметил угол этого склада с куском какой-то надписи. Сделав скриншот, я загрузил его в поисковый сервис, который мне выдал стародавнее объявление о продаже склада, к которому были прикреплены фотографии продаваемого помещения. Есть. На фотографиях виднелась та же надпись и другие признаки, вроде сбитой кирпичной кладки, указывающие на то, что в объявлении идет речь именно о складе, фото которого было в переписке мелких бандитов. Адрес тоже имелся. «Такаши, ты меня вообще слушаешь?» – спросила меня Хикари. «Что ты сказала?» – рассеянно спросил я. «Я сказала, что непонятно теперь, что со всем этим делать». «Да вроде понятно», – пожал я плечами, – «найти Сато или Ямамото и разматывать клубок дальше». «И как ты их найдешь, великий детектив?» – с сарказмом спросила меня Ватанабе. «Есть у меня одна идейка», – улыбнулся я ей, протянув свой смартфон. Хикари с сомнением посмотрела на меня, выхватив у меня смартфон, перелистывая скриншоты в галерее, которые я предусмотрительно сделал. Я же, вбив координаты склада в навигатор автомобиля, рванул по просыпающимся улицам города. Склад находился в доках, и путь предстоял неблизкий. Ватанабе, оторвавшись от чтения, посмотрев в окно, спросила: «Куда мы едем?» «Управление в другой стороне». «На склад», — ответил я. «Ты бы все равно туда меня заставила ехать». «Логично», — согласилась девушка. «Что ты хочешь там найти?» «Ну, я бы с удовольствием нашел душ, а то ночь была долгой». «Душ?» — Ватанабе слегка фыркнула. «Ты думаешь, на складе есть душ? Как бы нам еще несколько трупов не найти?» «Сплюнь», — рефлекторно ответил я, постучав по панели на карте двери, выполненной под дерево. Хикари посмотрела на меня как на психа. «Ну да, какое к черту сплюнь и постучи по дереву? Я б еще перекрестился». Мы наконец-то приехали к месту назначения. Въезд на территорию склада был перегорожен металлической решеткой, но ворота были открыты. Я припарковал автомобиль внутри периметра. Мы с Хикари одновременно покинули автомобиль. Я огляделся. Склад находился в портовом районе Токио и представлял из себя огромное, серое здание с высокими стенами и ржавыми металлическими воротами. Оно стояло на краю забытого угла, окруженное кучей ржавых контейнеров, из которых выглядывали трещины и ржавчина. На бетонной площадке перед складом росли трава и дикие цветы, а в воздухе витал запах соленой воды и ржавчины. Надписи на здании давно поблекли от времени, и только некоторые фрагменты были еще видны. Хранение грузов. Запрещено курить. Осторожно, скользкий пол. Стены здания были испещрены граффити, а окна были заколочены досками. Вокруг склада лежали разбросанные доски, пустые ящики, рваные мешки, и все это создавало впечатление заброшенного и забытого места. Однако, склад был совсем не пуст. Напрягшись, я почувствовал страх, который разливался по территории склада. Я прищурился, пытаясь уловить источник этого страха. Он был слабый, как приглушенный шепот, но я чувствовал его, он висел в воздухе, пропитывая все вокруг. Я начал медленно двигаться вперед, стараясь сфокусировать свою способность на самом центре этого ощущения. «Хикари», — шепнул я, — «оставайся здесь. Я пройду вперед, проверю, что там происходит. Если что, прикрой меня». Она кивнула. Я прошел мимо ржавых контейнеров, стараясь не обращать внимания на острые края и ржавые пятна. Трава под ногами шуршала. Страх усиливался, чем ближе я подходил к складу. Я чувствовал, что этот страх исходит от кого-то, кто находится внутри склада, кто испытывает невероятную угрозу. Я бы сказал, что воняет трусостью. Поставлю пару тысяч йен на то, что это Сата. Вздохнув, я вошел внутрь склада через незапертую входную дверь. Внутри склада было темно и пыльно, и воздух был забит запахом сырости и пыли. С потолка висели провода, которые когда-то питались лампы, но сейчас они были сломаны и висели словно паутина. Пол склада был покрыт пылью и различными мусорными кучами. Войдя на склад, я громко крикнул: «Я знаю, что ты здесь». Мне никто не ответил, но я прекрасно знал, что он меня услышал, судя по эманациям страха. И как такой трус связался с бандитами? «Сата, в твоей квартире на полу лежат два трупа. Как ты думаешь, кого в этом обвинят? Давай ты выйдешь, и мы спокойно подумаем, что нам делать со всем этим». В этот момент из темноты что-то вылетело и с силой ударило меня по правому виску. Больно. Я инстинктивно схватился за голову, потеряв ориентацию. Мимо меня пронесся стремительный силуэт, прошмыгнув за дверь склада. Кинувшись следом и, выскочив на улицу, увидел, как нога Хикари стремительным ударом выбила дух их мужчины, отчего тот упал на землю. Я подбежал к ним, а она хорошо двигается. Ей даже брюки не помешали. Одним движением подняв лежащего на земле Сата, дал ему пинка правосудия под ребра, заставив свернуться в позу креветки. После чего, рывком подняв его с земли, застегнул на его запястьях пластиковые наручники и усадил на заднее сиденье служебного автомобиля, после чего, усевшись в автомобиль, дал задание автопилоту двигаться в управление полиции округа Ча. Дорога прошла спокойно. В машине царила тишина, прерываемая лишь шумом двигателя и шелестом ветра за окном. Голова тяжело гудела, напоминая о бессонной ночи и тяжести прилетевшего в нее камня. Не то чтобы я жаждал отомстить Сата, но все же хотелось как следует отпинать его за эту бесшабашную выходку. Проведя Сата внутрь полицейского управления, мы оставили его в комнате для допросов и пошли на кухню управления, чтобы немного перевести дух. Проходя мимо комнаты отдыха, мы увидели столпивших около нее людей. Они что-то бурно обсуждали. «Черт, я совсем забыл про оставленного там Ита, с кружкой на голове». Обеспокоенно посмотрев на Хикари, которая, уловив мой взгляд, вопросительно посмотрела на меня, я пошел внутрь помещения, протискиваясь сквозь людей. Девушка последовала за мной. Внутри комнаты я застал ту же картину, что и перед тем, как мы с Хикари покинули здание управления. Ита спал на диване, а кружка, которую я оставил у него в голове, так и оставалась на том же месте. «Может, он умер?» – спросил какой-то парень в форме у молодой девушки, которая, вроде бы, работала в отделе статистики. «Не-а», та отрицательно покачала головой. «Он шевелился, думали, кружка упадет, а она выстояла. Я уже выиграла 500 йен», – похвасталась девчонка. «Наверное, она вся же из бухгалтерии. Они еще и тотализатор организовали. Как я понял из разговоров, ставили на то, сколько кружка продержится на голове Ита». В тот момент, когда я в очередной раз взглянул на Ита, тот всхрапнул и зашевелился. Вся толпа замерла в напряжении, следя, как кружка стала съезжать с головы моего напарника в тот момент, когда он зевал и потягивался. Еще мгновение, и кружка упала на брюки Ита, образовав на них безобразное мокрое пятно в районе ширинки. Ита уставился на толпу с непониманием, а после чего перевел свой взгляд на мокрое пятно на своих брюках. «Ай-яй, Ито-сан, может управлению снабжения стоит ввести в форменное обмундирование подгузники? Иногда, мне хочется сказать себе, Такаши, просто промолчи, вот просто промолчи». Но разве я когда-то следовал голосу здравомыслия в своей голове? Толпа грохнула. Ито посмотрел на меня как бык на Матадора, который воткнул пику в его филейную часть. Вспомнив, что моя смена закончилась, я решил ретироваться и стал бочком пробираться к выходу. Сайта, чертов идиот. В спину мне раздался гневный вопль моего напарника. Хикари, посмеиваясь, смотрела вслед Такаши, улепетывающего от взбешенного Ито. Когда парочка скрылась за углом, Ватанабе, совершенно позабыв о своей предыдущей цели передохнуть после бессонной ночи, направилась в кабинет начальника убойного отдела Масао Ишиды, чтобы сообщить все полученные ею факты. Пройдя через помещение всего отдела, она вошла в кабинет начальника, отделенный от общего пространства стеклянными перегородками. Ишида, мужчина средних лет, сидел за просторным письменным столом, перед ним лежали документы из синтетической бумаги, разбросанные бессистемно, на первый взгляд, по столу. Сам Масао что-то смотрел на экране компьютера. Под его глазами были мешки, а белая рубашка выглядела совсем не свежей. Услышав, что дверь его кабинета открылась, он поднял усталые глаза на вошедшую Хикари. «А, Ватанабе», — равнодушно отметил Масао, — «и кого ты со своим дружком притащила?» Хоть Ишида и вел себя иногда как скотина, но Хикари знала, что вся его напускная грубость всего лишь маска достаточно совестливого и участливого человека. Просто на этой работе не всегда получается быть собой. Детектив, не обратив внимания на колкость, пересказала Масао все события с начала прошлого вечера, начиная от встречи хулиганов, заканчивая поимкой этого хулигана и его связи с последними событиями, не умолчав и о роли Сайта во всех событиях. По мере ее рассказа глаза Ишиды приобретали нехарактерные для азиата размеры. «Так, нам нужно срочно допросить задержанного, это на тебе, а я пойду готовить срочный доклад комиссару. Он как раз находится на совещании в главном управлении», — торопливо заговорил Ишида. «Совещание из-за убийства в нашем округе?» — с сомнением спросила девушка, полагая, что даже такое нечастое в Японии происшествие не могло быть причиной для организации в главном управлении токийской полиции. «Я не знаю подробностей», — сказал Масао, — «а теперь давай попробуем поработать. Допроси задержанного и на сегодня свободно», — деловым тоном сказал Ишида, а после чего добавил уже более мягко, «сколько ты не уходишь с работы? Сутки? Двое?» Посчитав его вопросы риторическими, Хикари покинула кабинет своего начальника и направилась в допросную, куда по ее команде уже привели задержанного Сато. Зайдя в допросную, Хикари села напротив задержанного, рассматривая его, пытаясь понять, с чего начать допрос, чтобы он принес какие-нибудь результаты. Сато, плюгавый паренек с невыразительным лицом, напоминал унылого мышонка. Был одет все в тот же пижонский костюм, что в день первой встречи с детективом, но уже грязный и плохо выглядящий, как и сам Сато. Ватанабе пыталась поймать взгляд мужчины, но тот упорно смотрел на свои руки, которые были пристегнуты наручниками к металлической петле на таком же металлическом столе. Не добившись зрительного контакта, Хикари все же решила приступить к допросу. Макото Сато, мужчина, 29 лет, холост, судим за ранение наркотиков в 2037-м, в 39-м осужден за грабеж, казенным голосом начала Хикари. Сато упорно молчал, не поднимая глаз. Детектив пристально посмотрела на Сато, после чего достала смартфон, открыла фотографию, на которой были запечатлены тела друзей Сато, в его же квартире, и положила смартфон перед Сато так, чтобы он увидел фотографию. Сато вздрогнул, его взгляд наконец-то поднялся на Хикари. В его глазах читался страх и отчаяние. «Как ты думаешь, на кого повесит это убийство?» — сказала Хикари, не сводя с него взгляда. «Думаю, что ни у прокурора, ни у суда не возникнет сомнений в том, что это ты убил своих друзей». Сато начал колотить озноб, но он продолжал молчать. Хикари продолжила наседать на него, пытаясь вывести того на контакт, но мужчина упорно молчал. Помучившись с единственным очевидцем происходивших событий еще около получаса, Хикари вышла из допросной, так и не получив от него никакого ответа. Девушка вошла в соседнее помещение с допросной, отделенное от нее стеклянным зеркалом. В помещении стоял Ишида, который наблюдал за Сато, который так и не поменял позу. Странно, он не может не понимать, что убийство его друзей повесит на него. Тогда почему он не пытается сказать хоть что-то? Задумчиво проговорил Ишида. Думаю, он боится, ответила Хикари. Только вот чего, или кого, он нам не скажет. В любом случае, иных подозреваемых у нас нет, поэтому готовь материалы на арест Сата, учитывая, что в его жилище обнаружены следы преступления. Суд его арестует на период расследования, а офис прокурора поддержит. Продолжая диалог, Ватанабе и Ишида вышли из помещения, направившись в сторону убойного отдела. Уже подходя к ним стремительно подошел Сайта. Хикари-сан, Ишида-сан, судя по вашим лицам, допрос Сата не достиг результатов, бодро начал Такаши, могу ли я попробовать поговорить с ним, и о чем же? Насмешливо спросил Ишида, что не стоит переходить на красный свет. Однако, натолкнувшись на взгляд Сайта, который смотрел на него как на занятную зверушку, Ишида вспомнил о роли патрульного во всех событиях, после чего сказал, ну попробуй. Сайта кивнул и бодро направился в допросную, а Хикари с Ишидой прошли в соседнее помещение и стали наблюдать за происходящим через стеклянную перегородку. Макото Сата продолжал сидеть за столом, уставившись на свои руки, скованные наручниками. Скорее бы все закончилось. Он так устал за последние несколько дней, в течение которых он сначала прятался, а потом боялся, потом снова прятался. Размышления Сата прервал внезапно погасший в помещении свет. Из источников света осталась только одна лампа, которая освещала только стол и сидящего за ним Макото. По углам достаточно просторной допросной комнаты образовалась тьма. В этот же момент дверь помещения открылась. Внутрь вошел мужчина в полицейской форме, который ленивым движением сел напротив Сата, расслабленно развалившись на стуле. Сата сразу же узнал того странного молодого полицейского с седыми волосами, который с легкостью избил его друзей позапрошлой ночью. Невольно посмотрев ему в глаза, Сата почувствовал нарастающий страх.